Глава 13. «Кажется, у меня кое-что есть», — сказал Крендель. Жанна не поняла. Звонок мобильного вырвал ее из сна. Взглядом она поискала часы на прикроватном столике, залитом лужицей света. 9:15. «Твою мать, она проспала!» «Слушаю», — произнесла она, откашлявшись. «Три перевода со счетов ВЧ. В Швейцарию. Все на один счет. В Объединенный банк Швейцарии». Жанна заслонила лицо ладонью. Солнце заливало спальню, мешало ей видеть, о чем он говорит. «Какие суммы?» — спросила она машинально. «200 000 евро, 300 000 евро, 250 000 евро. Меньше, чем за неделю». «Имя получателя известно?» — сказала Жанна так до конца и не проснувшись. «Нет, конечно. Но даты совпадают. Июнь 2006 года, сразу после переброски оружия и оплаты счетов IDS. И примерно на те же суммы. Пора ехать туда на разведку. В Швейцарию». ВЧ. Швейцарские банки. IDS. Ай, до нее наконец дошло. Восточный Тимор. Торговля оружием. Коррупционные игры между промышленными компаниями и людьми из французского министерства обороны. Но из головы никак не шел кошмар, тот, что мучил ее всю ночь напролет. Жанна брела по сырому бетонному лабиринту. Натыкалась на лежащее в луже изуродованное жирное тело Нелли Баржак. Ее плоть пожирала подобие толкиеновского горлума с шишковатым черепом. Отрыгивая и постановая, он поглощал кровавые куски, сдирал кожу, обсасывал кости, копался скрюченными пальцами в мозгу. Во сне Горлум был женщиной, бесплодной или изнасилованной. Из окровавленного рта вырывалось рычание. Живот рассекал свежий шрам, быть может, оставленный рождением чудища, которое не сумело предотвратить толстуха цитогенетик. Но страшнее всего был конец. Горлум поднимал глаза и видел зеркало. Людоед? Никто иной, как сама Жанна. «Ты что, не слушаешь? Я тебя хотя бы не разбудил?» «Вовсе нет. Я говорил, что со Швейцарией мы еще намучаемся». Жанна сосредоточилась. Крендель прав. Ей уже приходилось работать с этой страной. Чтобы добиться идентификации банковского счета, пришлось доказывать, что переведенные на него суммы имеют незаконное происхождение. В данном случае необходимо предъявить доказательство, что деньги действительно получены по фальшивым счетам. «Там видно будет», — сказала она, садясь в постели. «А что с записями?» «Пусто. Ничего подозрительного. Тупик. Мейлы? По нулям. Пора переключаться на другую скорость. Обыски?» «Нет. Лучше вызову их повесткой». «Ты на что-то рассчитываешь?» «Разве только на эффект неожиданности». «Тебе виднее. А я еще покопаюсь в денежных переводах и перечислениях». «Тогда перезвонишь. Я выписываю повестки». «И вот еще. Мне не хватает одного СП». «СП — судебное поручение. Его положено выписывать на каждую прослушку». Жанна прикинулась идиоткой. «Какого?» «На прослушивание психиатра, Антуана Феро». «Наверное, секретарша забыла». «Не держи меня за дурака, Жанна. Положим, я готов закрыть на это глаза, но парни из технической поддержки такого не потерпят. На каждый жучок им нужно подписанное судебное поручение. Это знает любой первокурсник». «Ладно, сделаю. Будет тебе бумажка». «Плевать на бумажку. Вздумала раскрутить меня на незаконную прослушку, так и скажи. Встретимся и все обсудим». «Идет. Встретимся и обсудим. Только не по телефону». Жанна повесила трубку. Тут же позвонила в офис и предупредила Клэр, что опаздывает. Включила кофемашину. Проглотила антидепрессант. Пошла в ванную. Стоя под душем, размышляла о предостережении счетчика. Эта история с прослушкой еще ей аукнется. Наивно было думать, что прослушивание психоаналитика останется незамеченным. После душа, причесанная и накрашенная, она вернулась на кухню. Кофе уже остыл. Она приготовила новый, не забыла сделать тост из хлеба с отрубями. Откусила от него, и тут в голове замелькали картинки из ее ночного кошмара. Горлум, черно-белая плоть, урчание. Сон пробудил реальное воспоминание о виденном накануне, о месте преступления, о жажде плодовитости, о сожранной матке. А вдруг убийца женщина? Через полчаса Жанна неслась по шоссе, забыв и думать об ограничениях скорости. Еще через 20 минут она уже сидела за своим столом среди документов по Восточному Тимору. Остаток сегодняшнего утра она потратит на изучение досье, прежде чем разослать повестки. Жанна еще раз перечитала начало судебного дела. Что-то тут не сходится. Зачем продавать оружие повстанцам в богом забытой стране? Ради денег? Сделка принесла жалкий 1 000 000 евро, которым пришлось еще и делиться. Совсем немного для торговли такого рода. И при этом все шансы засветиться в СМИ. Участие в убийстве лауреата Нобелевской премии мира – это не шутки. Она вернулась к материалам дела в поисках ключа к разгадке. И вскоре его нашла. В Восточном Тиморе была нефть. Недавнее бурение показало значительные ее залежи в районе острова. Прибыли от необлагаемой налогами торговли тиморской нефтью на ближайшие 20 лет оценивались в 15 миллиардов долларов. Австралийцы уже заключили договор с нынешним правительством. В случае государственного переворота новые лидеры страны, мятежники, найдут для эксплуатации нефтяных месторождений новых партнеров. Почему бы не тех, кто поставлял им оружие? Выходит, события надо толковать с точностью до наоборот. Работая в Министерстве обороны, Бернар Жименес не обращал в звонкую монету свое покровительство EDIS Technical Services, чтобы пополнить левыми доходами кассу Республиканской партии свободы. Как раз напротив, EDIS по приказу политиков снабжала оружием заговорщиков, готовивших государственный переворот, который был бы на руку Франции. Затем политики и промышленники поделили пирог. Прибыль от торговли оружием, но это было лишь легкой закуской. Все ждали продолжения банкета. Доходов от добычи нефти. Но вышла одна неувязка. Государственный переворот не удался. Планы пришлось свернуть. Вот почему прослушка ничего не дала. Контакты между EDIS Technical Services, ВЧ и РПС прервались. Эти выводы укрепили решимость Жанны. Из прослушивания все равно ничего не выжмешь. Пора переходить к допросам свидетелей. Вызывать всю эту шайку в суд. «Я пойду?» — спросила Клэр. Жанна взглянула на часы, уже 4. Изучая документы, она не заметила, как пролетел день. Вспомнила, что сегодня пятница. В короткие дни перед выходными она ничего не успевала. «Ступай, я еще поработаю». Зашуршало платье, и Клэр словно испарилась. Потянувшись, Жанна оглядела папки на столе. До вечера ей надо заняться и другими делами. Но сперва она хотела разобраться с Тимором. Понять, где находится этот стратегический пункт в Тихом океане. Она развернула карту, накануне купленную Клэр в Национальном географическом институте, и принялась за поиски острова по форме напоминающего крокодила. Вглядываясь в контуры, рифы, побережья, Жанна отдалась на волю волн, убаюканная экзотическими названиями. Мысли поплыли. Она вспомнила свое великое путешествие. Окончив школу судебных работников, она взяла годичный отпуск, чтобы пересечь южноамериканский континент. И начала с Центральной Америки. Никарагуа, Коста-Рика, затем, собственно, Южная Америка, Бразилия, Перу, Аргентина, Чили. Это была необычная туристическая поездка. Жанна избороздила бескрайние просторы в одиночку, стиснув зубы, твердя: «Этого у меня уже никогда не отнять. Каждое ощущение, каждое воспоминание станет моей тайной». Отпечатком, отметиной, зарубкой, которую она сохранит в глубине души. И если ее постигнет любовное разочарование, душа найдет убежище там, среди этих далей. 17 часов. Целый час она витала в облаках. Твою мать! Она заторопилась. Написала несколько записок с поручениями для Клэр, чтобы та выписала повестки Бернару Жеменесу, казначею Республиканской партии свободы, ее генеральному секретарю Жан-Пьеру Гриссану, президенту фирмы В.Ч. Симону Матюри, Жан-Луи де Мару, президенту общества Норон и Патрику Лашу, директору ИДС. Она положила записи Клэр на стол. Взглядом оценила оставшиеся папки. Перед ней стоял выбор. Запереться в кабинете до 10 вечера, перебирая бумажки, или потихоньку смыться домой и в постели посмотреть несколько серий «Анатомии страсти», уплетая свою же вечернюю порцию белого риса. Но была еще и третья возможность. Та, что с самого утра не давала ей покоя.